Домой. Офицер поручил бойцу с щеками-яблоками, его звали Степаном, доставить детей в Наро-Фоминск. Он вывел их из землянки, выстроил среди сугробов, худых, оборванных, в болячках, с красными обмороженными руками. Настя идти не могла. Солдатик легко поднял ее, перышко, понес на руках. И отправились Гладышевы в сторону своего отчего дома, сработанного ловкими руками отца, краснодеревщика Егора, а теперь бойца советской армии, неизвестно какого фронта, Гладышева Георгия Яковлевича. А на посошок поставили бойцы перед детьми еще один котелок с дымящейся гречневой кашей. Вышли сытые. Вот уже совсем скоро они вернутся в свой Наро-Фоминск. «Теперь никакие немцы не помешают нам жить в своем доме», — радовался Витя. «Зина, старшая, будет за мать, Сергей на фронт уйдет, поэтому главным над Настей и Машей станет он, Витя. Девчонками обязательно надо руководить. Прежде всего, надо лечить Настю». Девочка совсем ослабла. Она передвигалась еле-еле, как маленькая старушонка, и даже гречневую кашу поклевала чуток, как птичка, в то время как остальные за пару минут вылизали котелок до блеска. Витя взглянул на солдатика Степу, который нес слабенькую его сестренку. Девочкина голова спокойно лежала на его плече, Настя дремала. Витя шел и вспоминал, как весело жилось ему в Наро-Фоминске, как бегали они в Смолино и обратно. Дорога до Камушка, до Кустика своя, не дорога, а половик домотканный. Каждая ниточка в нем знакома и любима. Рыбу ловили в Наре, крупная попадалась. С Вовкой Мироновым силки ставили на птиц, но ни одной ни разу не попалось. А где он, интересно, Вовка Миронов? Последний раз Витя видел его, когда обстреливали с воздуха Наро-Фоминск. Он тоже все ждал, искал своего отца. Нашел, интересно. Они вышли на шоссе, по которому время от времени двигались в сторону Москвы военная техника, грузовики. Степа с Настенькой на руках отчаянно махал рукой, мол, тормозите, не видите, дети? И уже скоро старенький, разбитый, видать, много успевший повидать на военных дорогах грузовичок подхватил компанию Гладышевых и сопровождавшего их лица. «Я только до поворота на Кубинку», — предупредил водитель. Тряслись в грузовике очень весело. Витя вертел головой, хотел хорошенько рассмотреть дорогу, все просил Ивана пустить его к краю, но Ванька упирался, не пускал. Зафыркал грузовичок, остановился. «Мне поворачивать? Выходите». «Браток, может, у тебя харч какой есть?» — спросил Степан водителя. «Дети под немцами были, совсем слабые, оголодали». Водитель молча порылся в вещмешке, достал несколько маленьких кусочков сахара. «Спасибо тебе, браток». Водитель также молча захлопнул дверцу машины. Опять пошли пешком. Через пару километров свернули к деревне. «Там сейчас передохнем», — обнадежил Степан. «Сахар есть, кипяточком разживемся». Но будто вымерла деревня. Ни собачонки плохонькой, ни дымка худосочного из трубы, ни скрипа колодца, ни стариковского покашливания. Вроде как все при ней, даже церквушка куполочком синеет, а жизни нет. Видать, оставили деревню ее жители, скрываясь от гремевших совсем рядом боев. Степан долго искать не стал, кивнул на ближайшую избушку, темнеющую одиноким окошком. «Зайдем, отдохнем и дальше». Вошли. С порога ударил в ноздри тяжелый тошнотворный запах. Огляделись. На старой кровати, за широкой печкой, поверх накиданного тряпья, лежал старик. Лежал, как лежит покойник в гробу, вытянувшись, приподняв острый подбородок, правая рука на животе, левая вдоль туловища. Старик был в толстой телогрейке и шапке, на ногах валенки. Но что такое? Витя смотрел на покойника и никак не мог понять, что у него с лицом. Оно было будто сплошь утыкано мелкими точками, и точки эти слегка колыхались, будто от ветра или еще от чего-то. Витя вгляделся в старика и с ужасом вдруг понял – это вши. Они густо усеяли его лицо, копошились, ползали. Мальчик отпрянул. Степан тоже, видно, догадался, крикнул: «Все на улицу! Быстро!» Ни Машенька, ни слабенькая Настя толком ничего не разглядели. Уже на улице они стали спрашивать Степана, что такое было. Тот ответил уклончиво: «Заразиться могли, тиф». Быстро уходили из страшной деревни. Отдыхать раздумали. Степан выдал каждому по кусочку сахара. Вот и пообедали. Опять шли вдоль шоссе. Но машин уже не было, дело шло к вечеру. Вновь свернули к деревне, пора думать о ночлеге. Степан заметно нервничал, но эта деревня оказалась выжженной дотла. Витя вспомнил, как отступающие немцы бегали с горящими факелами от дома к дому. Избы вспыхивали тотчас, языки пламени жадно, будто изголодавшиеся, принимались лизать бревенчатые стены. Треск стоял. Вскоре все затихало. Видно, и здесь тоже не обошлось без факелов. Черно, только печные трубы торчат. Степан приказал детям не расходиться, ждать. Сам пошел по попелищу, приглядел ночлег. Три стены когда-то большого и просторного дома рухнули под тяжестью обгоревшей и упавшей на них крыши. Одна стена со стороны огорода осталась, стояла крепко, будто прикрывала от завидующих глаз чудом уцелевший навес с аккуратно сложенными березовыми поленьями. Но самое главное – это печка, не одиноко торчащая труба, а почти целехонькая печка. Ну, дверца оторвана, но один бок до голых кирпичей изранен, но ее можно затопить, дрова рядом, спички в кармане у Степана, слава богу, сухие. «Сейчас будем печку топить», — сообщил он детям. Дети решили, что он шутит. «Деревню греть», — сострил Ваня. Степану было не до шуток. «Разговоры оставить, за дровами быстро». И правда, кроме всяких шуток, затопил. Из трубы потянуло дымком. Дровишки поупрямились, да и затрещали. Печка была русская, с чугунной тяжелой заслонкой, с маленькой приступочкой, чтобы ловчее забираться наверх. Дети окружили печку, тянули озябшие руки к ее ледяным пока еще бокам. Казалось, и сама печка себе удивлялась не меньше, чем дети. Ее затопили. В нее кидают дровишки, а она на улице. Всех затолкал на печку Степан. И сам залез, пристроился с краешку. Со стороны уцелевшей стены поддувало меньше, а так не просто мело, а мело мелкой колючей крупкой. Дети подняли воротники. Печка постепенно нагревалась, стала припекать снизу. Ветер, угнав от деревни колючие снежинки, стих. И выкатилась на черное небо почти оранжевая луна. Казалось, смотрела она с ужасом на сгоревшую деревню, на чудом уцелевшую печку среди сугробов. И с удивлением на дым из торчащей сама собой трубы и на детей, сидящих на ней и ойкающих от набравшего силу жара. Спали крепко. Проснулись уже утром от запаха чего-то паленого, что-то у кого-то горит. Оказывается, не у кого-то, а у Вани, не что-то, а пальто. Печка раскалилась так, что пола Ваниного потрепанного пальтеца, много ли ему надо, начала тлеть и дымиться. И опять они вышли на шоссе. Опять Степан голосовал попутку. Опять шли. И опять повезло. В Наро-Фоминск шел обоз за сеном. Черноглазый солдат молча, без разговоров, усадил детей в сани. Поехали. Наконец, к вечеру третьего дня добрались. Наро-Фоминск лежал в руинах. Черными дырами зияли окна, кое-где от домов осталась одна стена, две стены, а то и печная труба, торчащая, как одинокий зуб, в старческом рту. Сколько таких картин дети видели по дороге. Кучи, вздыбленные взрывами земли, глубокие воронки. Город обреченно молчал. Казалось, черными глазницами окон он с ужасом всматривался в свое страшное прошлое, а в будущее и не верил. Разве может смертельно больной надеяться на исцеление? Дети устали. «Ничего, ничего, скоро дома будете», — не давал раскисать им Степан. Они опасливо оглядывались по сторонам. Вот и знакомая береза, длиннющая, нескладная, будто сутулится, будто боится смотреть в небо. Их береза. Под ней отец перед уходом на фронт вырыл землянку. Землянки не было и в помине, вместо нее только куча вздыбленной земли, рваные куски жести, ломаный кирпич, мусор. Их дома не было. Одной стеной он все-таки устоял, но ведь одну стену домом не назовешь. Часть крыши зацепилась краем за эту стену, съехала вниз и все вместе напоминала шалаш, который кто-то торопливый и суетливый сварганил наспех кое-как за одну ночь. Их дома не было. Ехали, ждали встречи, вот и встретились. Развалины. Отец строил, а эти гады. Наш дом. Витя сжал кулаки, и горло перекрыло какая-то мгновенная плотная заслонка, стало трудно дышать. Он не плакал, он и плакать не мог из-за этой заслонки, только тяжело дышал и сжимал кулачки. «Тайник», — вспомнила Маша. «Папа ведь в тайник спрятал, помните?» Они помнили. Отец в правом углу синей зарыл дорогие для семьи Гладышевых вещи, старый альбом с фотокарточками, Библию. Витя хорошо помнил ее в черном бархатном переплете, с подковками по краям, с большим во всю обложку крестом. Библия осталась отцу от деда, регента московского храма в Черкизово. Отец очень дорожил ею. Уже после смерти матери он, усадив детей вокруг стола, торжественно выносил Библию, бережно открывал, обязательно помыв перед этим руки. Витя ничего не понимал, ни единого слова, но он знал, что написанное в этой большой и очень дорогой книге имеет для всей семьи очень важный смысл. И если этого смысла не будет, не будет и семьи Гладышевых. Вот какая-то книга серьезная. На перегонки бросились к тайнику. Пустой. Ни бомба, ни шальной снаряд его, видно, не коснулись. Ямка, вырытая отцом, была цела и все так же аккуратно выложена еловыми лапами. Но ни семейного альбома, ни Библии в тайнике не было. Украли. «Украли!» — ахнула Зина. Она закрыла лицо руками и горько заплакала. А Витя представил, как расстроится отец, когда вернется с фронта. «Не знаю, как остальные, а я ему вряд ли смогу сообщить, что тайник ограбили. Пусть Зина говорит, или Серега, они старше», — решил он. Они стояли под березой, сбившиеся в кучу дети бойца Георгия Гладышева. У них не осталось ничего, ни землянки, ни тайника, ни дома. Не осталось возможности убежать, как раньше, в Смолино. У них не осталось Библии, не осталось даже фотокарточек родителей. Матери не осталось. Остался только отец, который, конечно же, писал, не мог не писать им письма, но они терялись на дорогах войны. «Наверное, он на другом фронте», — сказал детям подобравший их офицер. «Конечно, на другом. Но где тот фронт? Их ведь так много, фронтов. Был бы сейчас отец, обнял бы их, успокоил. Зине нос бы утер, пристыдил, что она самая старшая, а нюни распустила. Но отца рядом нет. Только длинная нескладная береза беспокойно раскачивала над ними ветвями, будто понимала, что кроме нее некому хлопотать о сиротах. Но пустыми были и ее хлопоты. Что могут они, эти голые ветви, на зимнем ветру? Только бесполезно крениться то вправо, то влево. Несколько дней Степан, Зина и Сережа латали дом, как могли. Главное было укрепить стены, чтобы дом окончательно не распался. Настелили уцелевших досок вместо пола, забили кусками фанеры окна. Степа решил так. Сергей, пока его не отправят на фронт, останется с Зиной и Настей. Девочке совсем становилось худо. Она перестала разговаривать, отказывалась от еды, только пила водичку по нескольку глотков в день. Из двери поломанного шкафа ей сделали лежанку, нашли в развалинах дома грязный рваный матрас, сверху набросали на него тряпья. Настя поднималась очень редко. Посидит, пройдет пару шагов и опять ляжет. «Зина останется с тобой, а Ваня, Витя и Маша в детдом поедут. А ты, как поправишься, к ним. Договорились?» — Степан говорил с Настей, а сам старался не смотреть девочке в глаза. Сергей на следующий день уже получил повестку. Он собирался молча, сосредоточенно. Витя узнавал в нем отца. Поговорил с каждым, пошептался с Настенькой, с Иваном. Долго что-то по-взрослому втолковывал Зине, она хлюпала носом, но кивала. С Виктором говорил жестко. Он всегда, даже когда Витя был совсем маленьким, иначе как Виктор, его не звал. «Вот так, Виктор, запомни, наш дом Смолина возле церкви стоял. Значит, у нас один путь — жить по-божески. И отец, когда уходил, тоже об этом говорил, и я, старший брат, говорю. Запомни, по-божески». Витя не узнавал Сережу. Был слабенький, в чем душа держалась. Вите всегда хотелось Сережу защитить, помочь ему. И вдруг сразу стал похож на молодого отца. Даже в голосе что-то отцовское, даже смотрит по-отцовски, строго и с любовью одновременно. Витя уже робеет перед ним. «Я запомнил, Сергей. Надеюсь на тебя, Виктор». Утром брата уже не было. Витя, Ваня и Маша подошли по очереди к Настенькиной лежанке. Девочка слабенько улыбнулась. «До свидания!» Зина всхлипнула. Степан вывел их на улицу. До шоссе не больше километра. Будут голосовать. Ему надо уже сегодня, непременно сегодня, доставить детей в Москву.